Событие 56. Живу в большом городе и чувствую себя как в деревне. Все узнают. Хожу со всеми здороваюсь, не могу отказать в автографе или просьбе сфотографироваться со мной. Мне это не мешает. Я знал, на что шел, когда мордой в телевизор тыкался. Иван Охлобыстин. Удивительно, но линейные милиционеры с Казанского вокзала не обманули. Они нашли вора и даже ту часть украденного, которую этот нам не товарищ успел сбыть. Так-то вору не сильно повезло, спортивную амуницию продать непросто. Это не украденный лапсердак. Тут нужно найти желающего. Продать успел мяч и коньки, но выбили или на совесть надавили. «Да знаешь ли ты, у кого украл? Это же тот самый Фомин, ну, который в фильме «Футбольный финт». Ты бы, придурок, еще у Любови Орловой шляпку украл». «Я не знал, не видел. Он в углу стоял, там освещение хреновое. Ты бы, конечно, не покусился. Так вы к Ивану Кривому сходите в Марьину рощу и заберите у него мяч с коньками. Естественно, гражданин начальник, такому уважаемому человеку, как Владимир Павлович Фомин, нужно весь хабар вернуть. Не о чем тут базарить». «Нет? Все же выбили, наверное. Книгой памяти. Это такой грузбук здоровенный с фотками преступников». Бац им от души по голове, и память у воришки проясняется. Надежное средство. Вовка съездил на вокзал, и Боу получил у проводника. Молодцы, что сказать. Когда захотят. Непонятно только, почему при этом преступность не уменьшается. А это все наш советский, самый гуманный в мире суд. А вообще Вовка в поезде разочаровался. Пока сидел там в Москве, все думал, вот приедет, обрадуется и мать, и батя, и Мишка. Так и было, обрадовались. А вот с Вовкой что-то произошло. Пока 2 года жил в Москве один, отвык от них. Он после переноса в прошлое сознание Федора Челенкова не сильно-то и долго побыл с новой семьей. Толком и привыкнуть не успел, а потом 2 года только письмами изредка обменивались. Ну, один раз мать приезжала на пару дней, и он на пару дней приезжал. Отпуск был у матери, так куда она уж мужчин своих бросит? Приехала, пожила в генеральской квартире пару деньков, успокоилась, что сынок нормально устроился, и укатила. Не совсем чужими людьми стали родственники, но еще нечего восторга Вовка не испытывал. К Абрамову съездил, поговорил с ним, хотел опытом обменяться. И тоже не получилось ожидаемого. Нечего ему украсть у тренера крыльев советов. У него в молодежке все это уже давно внедрено, и не по наитию он действует, как тренер крыльев советов, а по науке. Сам кое-какие упражнения подсказал Абрамову, даже объяснил, как надо бить сухой лист, как учиться вбрасывать из аута далеко. И тут разочаровался. Чужой для него город Куйбышев. Разве Мишка веселил? Но тоже изменился. С жадным, что ли, стал? Или и был таким? Сейчас пользуется популярностью брата направо и налево. Каких-то темных личностей приводил знакомиться днем, пока родители на работе. Девиц явно старше себя по возрасту. Чего уж он им наобещал. Так что садился в вагон поезда, что его назад в Москву унесет Фомин с радостью. Там молодежка его, там Наташа, там вредный и упертый Якушин с Чернышовым, там пьяный вечно Василий Сталин. И самое главное, там команда ВВС по хоккею, которую нужно обязательно спасти. Добрый день, уважаемые читатели. Книга бесплатная, так как фанфик, но вы можете отблагодарить автора сердечками или наградами, а то всякий стимул может пропасть. С уважением, Андрей Шоперт.